2.004, время быстро летит. Расправив паруса, ждем ветра. Значит, все успеем. Успеем. Время быстро летит. Время быстро летит. Никуда не заметно. Никуда. Я стою позади. Я стою позади. В ожидании ветра. Я знаю, что не стану выше, гоняя голубей на крыше, мама. Послушай, я со временем стану лучше, увидишь. Прошу прощения у всех, кому принес обиду. Боюсь, что не хватит времени сказать потом об этом, сука. Сложная штука, но понять друг друга мы можем. Наверное, просто не хотим время от времени. Может, гордыня царится в душе у каждого, но в сердце есть что-то сильнее в дважды. Потом из нас это поймет каждый. Просто позже, наверное, но все же. Ведь годы учат, время лечит и будет лучше. Я верю и говорю спасибо всем, тем, кто рядом со мною сейчас. Любимой девушке, что греет теплоту и фраз свой. Раз, два, это друзья и братья, пацаны, которые горой стояли за меня. Три, это родители, что учители и друзья в одно и то же время. Спасибо и моей судьбе за все время, это. Что порой не ценим, тратим где-либо, мы вспомним позже. Когда на коже морщины будут, что же я делал, о чем я думал, так неумело. Тратил минуты, говорить будем, жалея о прошлом. Трость, держа в руках крах, тот, что во снах, страх и дрожь в словах, седина на висках. Ах, как жаль, что я не тот, что был в молодости. Вороша прошлое, вспоминая подробности. Сидя на скамейке у подъезда дома, словно крона старого дерева клёна, небо стало ниже словно. И ничего хорошего в этом нету. Поэтому нужно ценить каждую минуту. Каждую минуту. Время быстро летит. Время быстро летит. Никуда не заметно. Я стою позади. В ожидании ветра. Время быстро летит. Никуда не заметно. Я стою позади. В ожидании ветра. Я не был наркоманом, но и моя душа имеет раны, ссадины, шрамы, рубцы. Чуть не отдавал концы. Было время, вопрос, где я, не раз произносил. Не имея сил, вставал и снова бью в цель. И тем не менее, плыву все, что покореженный судьбой, игрой с огнем, но не один вдвоем. Со мной мой ангел-хранитель, ошибка учитель. А слезы лишь застывшая соль на щеках мы видели. С ним боль, обман мы видели, добро и зло мы видели. То, что для меня является уроком теперь. И дверь не открыть обратно досадно, чтобы исправить ошибки мои и уйти назад, ладно. Тема пройдена, закрыт этап, возврата в прошлое. Но брошенная мною надежда нашла меня снова. Похоже, кругом все, как в Колизее. Когда было трудно, вместо рук я видел спины своих друзей. Ошибался в людях, и то счастье, что дарило солнце, разделял по-братски с врагами на равные пропорции. Что-то говорило мне с неба, ты поступаешь правильно. Были моменты, когда просто было все оставлено, как моменты, есть. Когда просто было все оставлено, как есть. Яу, как часто забывал я о минутах, прошедших даром. Ушедшем времени, что было льдом, а стало паром. Кого считал друзьями, оказались против. Кого считал врагом, идем вместе, нога в ногу. Я знаю, что смогу бежать к цели, как всегда. Не упадет, надеюсь, сокровенно. С неба звезда, как часто забывал о тех, кто помогал когда-то. Куски моей души не знают слова серенада. Моя награда — это музыка, спасибо Боже. Я часто забывал о клятвах, прости меня. Но что же делать в наше время, где денег бремя? Забытых мной долгов я посадил давно семя своей жизни, может поздно, может рано. Что должен взять, я взял, отдал то, что не надо. Делал часто, осознал, как после комы. Смотрю на себя и не могу понять, неужели сам себе я стал враг. Что же делать дальше, какие выбирать пути? Как часто не могу достучаться до сути. Но я возьму свое от жизни этой, от этого куска земли, зовущейся планетой. Время быстро летит. Время быстро летит. Никуда не заметно. Я стою позади. В ожидании ветра. Время быстро летит. Никуда не заметно. Никуда. Я стою позади. Я стою.